Выглядел Гуров плохо, резко обозначились скулы, под глазами залегли тени. Борис Галей, конечно, убийца. Но злости у меня на него нет, и брать его никакого желания. На сей момент предъявить ему нечего, перебил Кричко. Но если бы никто не мешал, дал поработать спокойно, то одно убийство я бы ему доказал обязательно. А так ни азарта, ни куражу. Чую, стоит нам с убийцей определиться, приблизиться, как появится востроносненький чиновник с бумаженцей. Мол, уважаемые менты, благодарствуем, работу вы проделали огромную, пришел наш черед. И куда заберут парня, и что ему навешают, узнаем из газеты от ласкового телекомментатора. Первый раз Кричко наполнил рюмки. Что-то в этом деле особенно нечестное и подлое. А мы с тобой, Станислав, главные закоперщики. Не хочу я работать, не хочу, — Гуров говорил спокойно, и ладонь опустил на стол без особой силы, но посуда запрыгала. Свою рюмку Кричко спас просто чудом, и, чтобы больше не рисковать, быстро ее выпил. Ты вроде как убийце сочувствуешь. Или он убил случайно только одного и по недоразумению? Не случайно и ни одного. Но судить человека следует только за совершенное и доказанное, а не за то, что властям надобно. А я чую. И заткнись, вспылил Кричко. Откуда ты такой совестливый взял? Напомнил бы тебе из твоей биографии совсем недавнее. Я лучше твоего свои грехи знаю, — вспылил Гуров. Я про себя такое знаю. Кричко взглянул на часы, вновь наполнил рюмки. Дорогой Лев Иванович, сколько бы ты ни грешил, добра ты совершил значительно больше, чем зла. Если Бог есть, Он видит. Да сопутствует нам удача. Главное, чтобы сопутствовала удача, — согласился Гуров. Сыщики дружно сплюнули через левое плечо, рассмеялись и пошли спать. Как и предсказывал Кричко, утром Гуров проснулся свежим, бодрым, решительным и злым. За завтраком Станислав одобрительно взглянул на него. «Ну, а теперь мы поглядим, кто кого». Или, как говаривали в детстве, кто у нас выше на стенку писает. Где ты откапываешь подобные выражения? Из детства, шеф. Исключительно из детства. У меня память хорошая. С чего начнем? Нормально начнем. Поедем на службу. Когда они вошли в кабинет, Артем уже возился с компьютером. «Здравия желаю», — он привстал. «И тебе хорошего аппетита», — ответил Кричко. Гуров молча пожал парню руку, прошел за свой стол. «Закрывай технику, я тебя, парень, перепрофилирую. Пару дней побегаешь по городу. Мне нужен никому неизвестный оперативник». «Как скажете, Лев Иванович. Боюсь, толку от меня будет мало. Я ведь оперативному делу не обученный. Все академики учились читать, так что не боюсь, непосильного я на тебя не нагружу». Гуров решил обострить ситуацию, больше не выжидать и перейти в наступление. В позиционной борьбе на выигрыш рассчитывать глупо. У тебя одна голова, у противника несколько. Да и вооружены они получше. Если не прихватят в одной ситуации, обязательно прихватят в другой. Надо их заставить суетиться, нервничать. Тогда с их стороны возможна ошибка. Главное — выяснить, что конкретно они задумали, и начать драку, а там видно будет. Станислав Кричко работал за своим столом, делая вид, что все происходящее в кабинете его совершенно не касается. Кричко удивляло, что в напарнике сыщик берет мальчишку без знаний и опыта. Как казалось Станиславу, Горов относился к Артему с прохладцей. Вроде бы даже не очень и доверял ему.